Я тоже улыбнулся и кивнул. «Конечно». «Знаешь, нам повезло. У обыкновенных есть только слова. Бедные они несчастны. Как можно общаться только при помощи слов? Как можно знать? Они всегда врозь, они пытаются дотянуться друг до друга и не могут. Даже когда они занимаются любовью, даже в высший миг наслаждения, они разделены. Они, наверное, ужасно одиноки». В ее словах слышалась какая-то тревога. Я смотрел на Лию в ее ясные счастливые глаза и думал об этом. «Возможно, — наконец произнес я, — но для них это не так уж плохо. Они не знают, что бывает по-другому. И они тоже стараются любить. Иногда им удается преодолеть барьер». «Лишь только голос и прикосновение. И снова темнота», — грустным, нежным голосом процитировала Лия. «Мы счастливы, ведь так? Мы не обделены». «Мы счастливы», — подтвердил я. И попытался прочитать ее чувства. Удовлетворение смешалось в ее душе со следами задумчивости, тоски и одиночества. Но было что-то еще в глубине, почти исчезнувшее, но все-таки смутно определимое. Я медленно сел в постели. «Эй, ты чем-то обеспокоена», — сказал я. «И перед тем, как мы вернулись домой, ты была испугана. Что случилось?» «Не знаю», — ответила она. В ее голосе было недоумение, и она действительно недоумевала, я прочитал. «Я была испугана, но не знаю почему. Наверное, из-за посвященных. Я все время думаю, как сильно они любили меня. Они даже не знали меня, а любили так сильно и понимали. Это почти как у нас с тобой. Это я не знаю. Это меня встревожило. Я не думала, что кто-то, кроме тебя, будет меня так любить. И они были так близки друг к другу и мне, и настолько вместе. Мы с тобой держались за руки и разговаривали, и мне стало немного одиноко. Я бы хотела, чтобы мы с тобой были так же близки. После того, как они делились со мной частью своей души, одиночество показалось мне пустотой, и я испугалась. Понимаешь?» «Да», — легко прикасаясь к ней рукой и сознанием, ответил я. «Понимаю. Мы понимаем друг друга. Мы вместе, почти как они. Обыкновенные не могут об этом и мечтать». Лия кивнула, улыбнулась и прижалась ко мне. Мы заснули, обнимая друг друга. Я опять видел сон. И опять на рассвете он исчез. Это вызвало у меня досаду. Сон был приятный и радостный. Я хотел его вернуть, но не мог ничего вспомнить. Наша спальня, залитая резким светом дня, казалась убогой по сравнению с яркими красками моего забытого видения. Лия проснулась после меня. И снова с головной болью. На этот раз она держала таблетки под рукой, на тумбочке у кровати. Она скорчила рожицу и приняла таблетку. «Это должно быть от шкинского вина?» – предположил я. «Что-то в нем нарушает твой обмен веществ». Она натянула чистый комбинезон и сердито посмотрела на меня. «Ха! Мы ведь вчера пили волтаарское, помнишь? Отец угостил меня первым стаканом волтаарского, когда мне было 9 лет. У меня от него никогда не болела голова». «От первого стакана?» – улыбаясь, проговорил я. «Не смешно», — сказала Лия. «Голова болит». Я перестал дурачиться и стал читать ее чувства. Она говорила правду. Голова болела. Лоб просто гудел. Чтобы боль не передалась мне, я быстро прекратил чтение. «Ладно, извини», — сказал я. «Таблетки тебе помогут. Однако нас ждет работа». Лия кивнула. Она никогда не отлынивала от работы. Второй день был днем охоты на людей. Мы вышли из квартиры гораздо раньше вчерашнего, быстро позавтракали с Гурли и около башни сели в аэромобиль. На этот раз мы не стали приземляться возле города Шкинов. Мы искали посвященного человека, и чтобы его найти, пришлось обследовать большое пространство. Я никогда не видел такого огромного города, по крайней мере по площади. Тысячи с небольшим новообращенных людей затерялись в нем среди миллионов шкинов. И только половина из этой тысячи были посвященными. Итак, мы держались невысоко над городом и как на американских горках то взлетали, то снижались над покрывающими холмы куполами, вызывая переполох на улицах. Конечно, шкинам приходилось и раньше видеть аэромобили, но они все еще были в новинку, особенно для детей, которые бежали за нами всякий раз, когда мы проносились мимо. Мы также напугали Нытика, и он перевернул свою повозку с фруктами. Я почувствовал себя виноватым, и после этого мы летали на большой высоте. Посвященные были везде. Они пели, ели, гуляли и звонили в колокольчики. в неизменные бронзовые колокольчики. Но в первые 3 часа мы видели только посвященных шкинов. Мы с Лией по очереди вели машину и наблюдали. После треволнений предыдущего дня поиски казались нам скучными и утомительными. Наконец, мы кое-что нашли. Большую, с десяток, группу посвященных, сгрудившихся у повозки с хлебом за одним из крутых холмов. 2 посвященных были выше остальных. Мы посадили аэромобиль на другой стороне холма и двинулись им навстречу, оставив машину, окруженную толпой шкинских ребятишек. Когда мы подошли, посвященные все еще ели. 8 из них были шкины, разного роста и оттенка кожи. На их голых черепах плясали сосуны. 2 были людьми. Они носили такие же длинные красные одеяния, как шкины, и держали в руках такие же колокольчики. Один из них был высокий мужчина с дряблой, висящей складками кожи. Казалось, он недавно очень похудел. Седые вьющиеся волосы, широкая улыбка, морщинки вокруг смеющихся глаз. 2 – худой, смуглый, похожий на хорька, с большим крючковатым носом. У обоих на головах сосуны. Паразит, пристроившийся на затылке хорька, был величиной с прыщик. А седой мужчина держал на голове роскошный образчик, не спадавший ему на плечи, как пышный воротник. И на этот раз зрелище было действительно мерзкое. Изо всех сил стараясь улыбаться, мы с Лианой направились к ним. Мы не читали, по крайней мере, сначала. Пока мы шли, они приветливо улыбались. Потом оба взмахнули руками. «Здравствуйте», — бодро обратился к нам хорек. «Никогда вас не видел. Вы нашки недавно?» Я был слегка удивлен. Я ожидал какого-то витиеватого, загадочного приветствия. Или вообще никакого приветствия. Я думал, новообращенные люди теряют человеческие черты и становятся псевдошкинами. Я ошибся. «Недавно», — ответил я. «Я стал читать чувства хорька. Он был искренне рад нам, и его просто распирало от удовольствия и хорошего настроения. Нас попросили побеседовать с такими, как вы. Я решил быть честным». Хорек заулыбался во весь рот. «Я посвященный и счастлив», — сказал он. «Буду рад с вами поговорить. Меня зовут Лестер Каминс. Что вы хотите узнать, брат?» Лия застыла. «Пусть читает его мысли. А я буду пока задавать вопросы. Когда вы стали приверженцем этого культа?» «Этого культа?» – переспросил Каминс. «Единение». Он кивнул, и меня поразило какое-то карикатурное сходство с тем, как мотал головой вчерашний пожилой шкин. «Я всегда был приверженцем единения. Вы тоже приверженец единения. Все мыслящие существа – приверженцы единения». «Но мы этого не знаем», – возразил я. «А вы? Когда вы поняли, что вы приверженец единения?» «Земной год назад. Меня приняли в ряды посвященных всего несколько недель назад. Первое время после посвящения – время радости. Я радуюсь. Теперь до самого конечного единения я буду бродить по улицам и звонить в колокольчики». «Чем вы занимались раньше?» «Раньше?» – быстрый рассеянный взгляд. «Когда-то я работал с машинами. Я работал с компьютерами в башне. Но моя жизнь была пуста, брат. Я не знал, что есть единение, и был одинок. Я общался только с машинами, с бездушными машинами. Ныне я посвященный. Ныне я...» – он поискал слово. «Не один». Я дотянулся до его души и опять обнаружил там счастье и любовь. Но теперь появилась боль. Смутная память о прошлой боли. Отвращение к непрошенным воспоминаниям. Интересно, это пройдет? Может, сосун дарит своим жертвам забвение, сладостное бездумное отдохновение и окончание борьбы? Может быть. Я решил провести эксперимент. «Это штуковина у вас на голове», — резко заговорил я. «Паразит. Он пьет вашу кровь, он питается ею. Он будет расти и отбирать у вас все больше и больше необходимых вам для жизни веществ. И, наконец, он начнет пожирать вашу плоть. Вы понимаете? Он вас сожрет. Я не знаю, больно это или нет, но что бы вы при этом ни испытывали, в итоге вы умрете. Если только не вернетесь в башню, и не попросите хирургов снять эту штуку. Возможно, вам удастся снять ее самому. Почему вы не пытаетесь это сделать? Поднимите руку и сорвите с головы этого кровопийцу. Ну, давайте». Чего я ждал? Гнева? Ужаса? Возмущения? Ничего этого не последовало. Каминс откусил кусок хлеба, улыбнулся мне, и я ощутил только любовь, ликование и легкое сожаление. «Сосун не убивает», — сказал он наконец. «Сосун дарит радость и счастливое единение. Умирают те, у кого нет сосуна. Они одиноки. одинокий навеки. Какая-то струна его души вдруг дрогнула, задетая страхом. Но страх быстро прошел. Я взглянул на Лию. Она оцепенела и напряженно смотрела на Каменца, все еще читая. Я снова повернулся к нему, чтобы задать следующий вопрос. Но вдруг посвященные стали звонить. Начал один из шкинов. Он поднимал и опускал правую руку, и колокольчик раскачивался, издавая одинокий резкий звук. Потом шкин взмахнул левой рукой, потом снова правой, потом опять левой, потом вступил другой посвященный, потом еще. И вот все они раскачивали колокольчики и трезвонили, и этот гулкий звон наполнял меня. А радость, любовь и ощущение колоколов вновь подступали к сердцу. Я медленно смаковал их чувства. От их любви перехватывало дыхание. Она была такой сильной, такой жгучей, что почти пугала. Они щедро делились со всеми своим весельем, изумлением, ровной спокойной радостью, целой палитрой добрых чувств. Что-то происходило с посвященными, когда они звонили в колокола. Что-то снисходило на них, приподнимало над повседневностью и озаряло светом. Что-то странное и чудесное. Ни один обыкновенный не расслышал бы этого в резком дребезжащем звоне. Но я не обыкновенный. Я расслышал. Медленно и неохотно я отстранился от них. Каменц и второй мужчина увлеченно звонили, широкие улыбки и сияющие лучистые глаза одухотворили их лица. Лиана продолжала напряженно читать. Она слегка приоткрыла рот, было видно, как она дрожит. Я обнял ее и терпеливо ждал, слушая музыку колоколов. Лия продолжала читать. Наконец я мягко встряхнул ее. Она повернулась ко мне и посмотрела холодными далекими глазами. Потом моргнула. Глаза широко раскрылись, она замотала головой, нахмурилась и пришла в себя. Озадаченный, я заглянул в ее душу. Странно, очень странно. Меня захлестнул вихрь эмоций. Одно чувство сменялось другим, прежде чем я успевал дать ему название. Стоило мне очутиться в этом смерче, и он потянул меня за собой. Мне стало не по себе. Вот-вот он швырнет меня вниз, в бездну. По крайней мере, я так чувствовал. «Лия», — позвал я, — «что случилось?» Она снова посмотрела на посвященных. В ее взгляде застыли тоска и страх. Я повторил вопрос. «Я не знаю», — ответила она. «Роб, давай помолчим. Давай уйдем. Мне надо подумать». «Хорошо», — сказал я. «Что с ней?» Я взял ее за руку, и мы медленно пошли к тому склону, где оставили аэромобиль. Шкинские детишки облепили его со всех сторон. Смеясь, я стал разгонять их. Лия стояла и смотрела на меня отсутствующим взглядом. Я хотел было еще раз прочитать ее чувства, но не посмел вторгаться в ее сокровенные переживания. Мы поднялись в воздух и пустились в обратный путь к башне. Только теперь мы летели выше и быстрее. Я вел машину, а Лия, уставившись в пустоту, сидела рядом. «Узнала что-нибудь полезное?» Пытаясь переключить ее внимание на работу, спросил я. «Да нет. Возможно». Голос был безучастный, как будто говорил автомат. «Я прочитала всю их жизнь, две жизни. Каменц, как он сказал, работал программистом, но не очень-то преуспевал. Гнусный человечек с гнусным характером. Ни друзей, ни любовницы, никого. Жил один, избегал шкинов и не любил их. Он и людей-то не любил по-настоящему». Но Густавсон как-то достучался до его души. Густавсон не обращал внимания на холодность Каменца, на его злобные насмешки, на его жестокие шуточки. Густавсон не отвечал ему тем же, понимаешь? И скоро Каменц стал хорошо относиться к Густавсону, начал восхищаться им. Они никогда не были друзьями, но все-таки Каменц считал Густавсона самым близким человеком. Ли вдруг осеклась. И он пошел вместе с Густавсоном, бросив на нее быстрый взгляд, подсказал я. Глаза Лии по-прежнему где-то блуждали. «Нет, не сразу. Он еще боялся, еще не доверял шкинам и был в ужасе от сосуна. Но позже, когда Густавсон ушел, Каменц начал понимать, насколько пуста его жизнь. Весь день он работал с людьми, которые презирали его, с машинами, лишенными всяких эмоций. Ночами сидел один и читал или смотрел голографические представления. Это не жизнь. Он никому не был нужен. Наконец он разыскал Густавсона и принял культ единения. Теперь Лия ответила не сразу. «Он счастлив, Роб», — наконец проговорила она. «По-настоящему счастлив. Счастлив впервые в жизни. Раньше он не знал, что такое любовь. Теперь любовь переполняет его». «Ты многое узнала», — сказал я. «Да, Все тот же безучастный голос, тот же отсутствующий взгляд. Он совсем раскрылся. Там оказались ступеньки, но мне совсем не трудно было спускаться в глубину. Преграды словно зашатались, почти упали. А второй, Лия поглаживала пульт управления и, не отрываясь, смотрела на свою руку. Второй? Второй был Густавсон. И эта фраза вдруг пробудила ее. Воскресила ту Лию, которую я знал и любил. Она покачала головой, посмотрела на меня, голос ожил, и на меня обрушился стремительный поток слов. «Послушай, Роб, это был Густавсон. Он посвященный уже почти год, и через неделю конечное единение. Сосун примет его к себе, и он желает этого, понимаешь? Он искренне желает этого. И, о, Роб, он умирает!» «Да, через неделю, ты только что сказала». «Нет, то есть да, но я не то хочу сказать. Конечное единение для него не смерть. Он верит в конечное единение, верит во все догмы этой религии. Сосун его бог, и он хочет соединиться со своим богом. Но он умирал и прежде. У него медленная чума, Роб. Конечная стадия. Болезнь грызет его изнутри уже 15 лет. Он заразился в болотах на Кошмаре, там, где погибла его семья. Эта планета не годится для людей, но он там жил. Руководил работой научной базы. Это была краткосрочная командировка. Семья оставалась на Торе. Они поехали к нему в гости, но корабль потерпел аварию. Густавсон прямо-таки обезумел. Он пытался добраться до корабля и спасти их, но ему достался бракованный защитный костюм, и сквозь дыры проникли споры. Когда он дотащился до корабля, все уже умерли. Он очень страдал от боли, Роб. От медленной чумы и еще больше от своей утраты. Он по-настоящему любил семью. Он так и не оправился. Наш Ки его послали как бы в награду, чтобы он отвлекся, но он ни на миг не переставал думать об аварии. Эта картина стояла у меня перед глазами, Роб. Она была такая яркая. Он не мог ее забыть. Малыши остались внутри, в безопасности за обшивкой корабля. Но система жизнеобеспечения отказала, и они задохнулись. А его жена, ах, Роб, она взяла защитный костюм и пошла за помощью, но снаружи эти штучки. Эти огромные гусеницы, которые водятся на Кошмаре. Я с трудом сглотнул. Меня тошнило. «Черви-хищники», — невесело уточнил я. Я читал о них и видел голограммы. Я представлял себе картину, которую Лия разглядела в памяти Густавсона. Зрелище не из приятных. К счастью, я не обладаю ее даром. Когда Густавсон подошел, черви все еще... Ты понимаешь, он перебил их всех из Станнера. Я покачал головой. Я не знал, что такое бывает на самом деле. «Да», — сказала Лия. «И Густавсон не знал. Они с женой были так счастливы, и тут этот случай на Кошмаре. Он любил ее, они были очень близки. Он блестяще продвигался по службе. Знаешь, ему не обязательно было ехать на Кошмар. Он поехал, чтобы испытать себя, потому что никто не мог там справиться. Это его тоже мучает. И он все время вспоминает. Он... Она...» Ее голос задрожал. «Они думали, что им повезло», — договорила Лия и притихла. Сказать было нечего. Я молча вел аэромобиль, размышляя и испытывая отдаленное, бледное подобие той боли, которую чувствовал Густавсон. Потом Лия заговорила снова. «Он ничего не забыл, Роб». Она говорила тихо, медленно и задумчиво. «Но он обрел покой. Он помнит все. Помнит, как ему было больно, но не терзается так сильно, как прежде. Он только жалеет, что они умерли бесконечного единения. Почти как та шкинская женщина, помнишь? На собрании. Она говорила о своем брате». «Помню», — отозвался я. «Так же, как она. И он тоже был открыт. Больше, чем Каменс, гораздо больше. Когда он звонил в колокольчик, ступеньки исчезали, и все оказывалось на поверхности. И любовь, и боль. Все. Вся его жизнь, Роб. За мгновение я прожила с ним его жизнь. Я мыслила, как он. Он видел пещеры единения. Он спустился туда однажды, прежде чем принять эту веру. Я...» Над нами нависло молчание. Мы приближались к окраине города Шкинов. Впереди, сияя на солнце, рассекало небо башня, и виднелись купола и арки сверкающего города людей. «Роб, давай сядем здесь», — попросила Лия. «Мне надо чуточку подумать, понимаешь? Ты возвращайся. Я хочу немного погулять среди шкинов». Я хмуро посмотрел на нее. «Погулять? До башни очень далеко, Лия. Все будет хорошо. Пожалуйста, дай мне немножко подумать». Я прочитал ее чувства. Снова вихрь эмоций. Еще более бурный, чем прежде. То и дело порывами ветра налетал страх. «Ты уверена, что хочешь пройтись?» – спросил я. «Лиана, ты испугана. Почему? Что случилось? Черви-хищники за 3-9 земель отсюда». Лия только бросила на меня тревожный взгляд. «Пожалуйста, Роб», – повторила она. Я не знал, что делать, и посадил аэромобиль. Всю дорогу до башни я тоже думал. О том, что сказала Лиана, о Каменце и Густавсоне. Я сосредоточился на задаче, которую нас пригласили решать. Я пытался выбросить из головы мысли о Лии и о том, что ее беспокоит. «Все уладится», – считал я. Вернувшись в башню, я не стал терять времени. Я пошел прямо в кабинет Волкоренья. Он сидел один и записывал какие-то свои соображения на диктофон. Как только я вошел, он отключил прибор. «Привет, Роб», – сказал он. «А где Лия?» «Гуляет по улицам. Ей надо подумать». «Я тоже думал. Кажется, я нашел ответ». Волкоренья выжидающе приподнял брови. Я сел. «Сегодня днем мы нашли Густавсона». И Лия прочитала его мысли. Теперь ясно, почему он принял Верушкинов. Как он не улыбался, внутренне он был совершенно сломлен. Сосун утолил его боль. С ним ходит еще один новообращенный, некий Лестер Каменс. Он тоже был несчастным, жалким, одиноким человеком. Ничто его не держало. В такой ситуации почему бы и не перейти в иную веру? Наведи справки о других новообращенных, и ты увидишь, что так со всеми. Отверженные, незащищенные, одинокие неудачники. Вот кто приходит к единению. Волкоренье кивнул. «Допустим», — сказал он. «Но наши психиатры поняли это уже давно, Роб. Только это не ответ, не настоящий ответ. Конечно, в целом новообращенный команда неудачников, я не спорю. Но почему именно культ единения? На это психиатры ответить не могут. Возьмем, к примеру, Густавсона. Он сильный человек, поверь мне. Я не знаком с ним лично, но мне известно, какой путь он прошел. Он брался за самые трудные задания, в основном, чтобы испытать себя, и всегда выходил победителем. Он мог бы подыскать себе тепленькое местечко, но ему это было неинтересно. Я слышал о происшествии на кошмаре, о нем много говорили, но Фила Густавсона нельзя раздавить даже этим. Нельс сказал, что Густавсон направился очень быстро. Он приехал на Шки и буквально привел планету в порядок, расчистил завалы, которые оставил тут Роквуд. Он заключил первое настоящее торговое соглашение и втолковал Шкинам, что оно означает. А это нелегко. Вот он какой Густавсон. Знающий, талантливый человек, который сделал карьеру благодаря умению работать с людьми и решать самые тяжелые задачи. Он пережил истинный кошмар, личную трагедию, но не сдался. Он несгибаем, как всегда. И вдруг он обращается к культу единения. Записывается добровольцем в ряды самоубийц. «Чтобы утолить боль, — говоришь ты. Интересная мысль, но существует много способов утолить боль. От случая на кошмаре до сосуна прошли годы. Все эти годы Густавсон не глушил боль. Он не запил, не пристрастился к наркотикам, отказался от других обычных способов. Он не вернулся на старую землю, чтобы психоаналитики вычеркнули из его памяти ужасные воспоминания. И поверь мне, если бы он захотел, ему бы сделали это бесплатно. После происшествия на кошмаре министерство колонии готово было исполнить любую его просьбу. Он продолжал жить, он превозмог боль и пришел в себя. И вдруг принял Верушкинов. Несомненно, горе сделало его более ранимым. Но дело не в этом. Единение предлагает что-то такое, чего не могут дать ни вино, ни психоаналитики. То же самое можно сказать и о Каменце. И обо всех остальных.